Глава 30. Марина приехала домой в радужном настроении. Такой в последнее время Александр ее видел редко. Когда он спрашивал о причинах грусти возлюбленной, она неизменно отвечала: «Я хочу поскорее выйти из кабалы Тараса». «Разве мы не все делаем для этого?» Женщина смягчалась. «Да, любимая, однако ты знаешь, о чем я». «Конечно». На этом разговоры обычно заканчивались. Сегодня, глядя на цветущую сожительницу, Сипко не преминул заметить: «Ты вся светишься, есть повод». «Не надоело думать о плохом? Ужинал?» «Нет, жду тебя». «Я мигом, только переоденусь». Зайдя в свою комнату, Марина быстро набрала домашний телефон Костикова. «Возьми же трубку», — шептала она, слыша долгие гудки. Наконец судьба сжалилась над женщиной, трубку сняла его жена Светлана. «Алло! Ярослав Миронович дома?» Супруга оказалась совершенно спокойной. «Кто говорит?» «Риэлтор мультижилья». Эта ложь всегда проходила. Костиков уверял, Светлана никогда не станет проверять его. «У вас к нему дело?» «Да. Он уже отдыхает, но я его разбужу». Халяпина промолчала, наплевав на деликатность. «Им светит выгодное дельце. Отчего же Ярославу не приподнять свой зад с теплой постели?» «И вообще, если уж на то пошло, время еще детское». «Слушаю». «Ярик, ты?» В трубке раздалось шипение, которое якобы Костиков за него старался, Киселев пытался перекричать. «Алло, алло, кто говорит?» «Марина Халяпина». Наконец он ее услышал. «Есть вариант?» «Прекрасный, жди конверт». Марина давно работала с ним напрямую. «Толстые кавказцы, так называемые братья изнасилованной девочки Жанны», которая никакой Жанной, собственно, не была, так же, как и девочкой, она давно подрабатывала проституцией, занимались ликвидацией. Лаковские вышли из дела, туда им и дорога. В этот раз Халяпина собиралась отхватить хороший куш. Тонкие белые пальцы снова нажимали кнопки телефонного аппарата. «Рафик, ты соскучился по работе?» «Спрашиваешь». «Тогда завтра жди моего звонка. Клиент – молоденькая дурочка по имени Даша. Бедняжка совсем одинока и нуждается в помощи». Кавказец засмеялся. «Непременно окажем». «Марина», — ее позвал Александр, у которого остывал ужин. «Иду». «Ну все, бывай». Женщина торопливо бросила трубку, сняла джинсы и свитер и, накинув халат, прошествовала на кухню.